Ронда. Этюд первый. Восход. Что-то звало меня вниз, манило и влекло. Словно сквозь песню ветра я слышала голос, будто сам воздух незримо вибрировал, отзываясь в моем сердце, щекоча каждую чешуйку. Я опустила взгляд и увидела. Капля ночи на изумрудном ковре, бессильно раскинутые крылья, огромные и прекрасные. Сложилась стрелой, пикируя вниз быстрее молнии. Мне хотелось узнать, кто это, что это за дракон лежит на опушке леса и почему голос внутри меня так настойчиво требует поспешить. Я приземлилась в нескольких шагах от черного, как сама тьма, творения богов. К моему расстройству вся грудь его была залита кровью. Неужели он мертв? Странное щемящее чувство сдавило сердце. Было жаль его, такого сильного и красивого представителя крылатого племени. Подошла ближе, чтобы посмотреть в его лицо. Черты показались мне смутно знакомыми. Может, мы когда-то встречались? Глаза были закрыты, и я никак не могла понять, какого они цвета. Это рассказало бы мне о том, кто был его отец. Хотя, какая разница? Ведь я не могла припомнить ни одного дракона и ни одного человека. Вообще никого. Внезапно черное тело порывисто дернулось и раздался тяжелый вздох. «Так ты еще жив!» — воскликнула я, ближе придвигаясь к мощному телу, которое в здоровом состоянии могло бы быть очень опасным. Но дракон не ответил, он не слышал. Коснулась лапой широкой груди, закрыла глаза. Лечебная магия сама полилась с кончиков когтей, проникая вглубь раны. Я даже не понимала, как это происходит, словно лечить было моим призванием. Дракон вздрогнул, наполняясь жизненной силой, открыл глаза. Ослепительно прекрасные, светящиеся лунным серебром. Но в тот же миг они снова погасли и закрылись. «Не помогает», — разочарованно проговорила я, видя, как моя собственная сила не задерживается в его теле, утекает, словно вода. «Неужели тебя не спасти?» Горечь наполнила сердце. Было жаль видеть гибель живого существа, тем более такого красивого. Я прикоснулась к ране, склонилась над ней, чувствуя странный опасный запах, и вдруг резко отпрянула. «Черное золото!» Сами собой всплыли слова, перекосив мой рот. Вздрогнула от первобытного страха, словно бояться этого металла было моей природой. «Яд!» — прошептала я. «Ты отравлен ядом!» Бессильно опустилась на траву, чувствуя, что в глазах застыли слезы. Как должно быть страшно умирать в одиночестве, без родных и близких, когда тебя даже некому оплакать. «Наверное, тебе очень больно», — проговорила я, видя из-под полуприкрытых ресниц, как черные отравленные струйки золота проникают во все отделы огромного драконьего тела. Мне захотелось облегчить его участь хоть чем-нибудь. «Может, огонь магии заберет твою боль?» — прошептала я, раскусывая клыками прочную чешую на своей лапе. Расположила ладонь над раной, и алые капли тонкой струей полились вниз. «Лерас шен лагурьель», — проговорила на драконьем языке, что означало «возьми мою природу». И в ту же секунду подаренная кровь впиталась в его тело. Закрыла глаза, желая дать умирающему дракону частицу своего тепла. «Лерас шен валарьель», что означало «возьми мой огонь». И чужая кровь в отравленном теле вспыхнула магическим пламенем. Дракон выгнулся, хрипло зарычал, лицо его исказило мука. Но уже через мгновение мышцы расслабились, а дыхание стало более частым и ровным. Не веря собственным глазам, я следила, как раз за разом его грудь начинает вздыматься, привычно захватывая кислород, а отвратительный запах черного золота стал исчезать. Прикрыла глаза, и улыбка радости озарила лицо. Огненная кровь методично выжигала черные струи яда. Что это за колдовство такое? Еще час я сидела возле раненого незнакомца, пока не поняла, что ему больше ничего не угрожает. А затем встала и направилась к реке размять затекшие кости. Там плескалась золотистая форель, и симпатичная гидра пыталась поймать парочку. Когда я подошла, две ее головы синхронно дернулись в мою сторону и зашипели. «Тихо, тихо», — сказала я, подходя ближе. «Кто тебя так напугал?» Гидра, казалось, опешила от моего спокойствия. «И почему она так боится? Может, потому что я гораздо крупнее?» Превратилась в человека и шагнула вперед. «Расслабься», — прошептала я, протягивая руку, касаясь огромной шипастой головы. Животное недоверчиво качнулось, но все же подставило морду. «Вот так», — проговорила я с улыбкой. «Хочешь рыбку?» Урчание вперемешку с клацанием зубов было мне ответом. Я засмеялась, быстро выловила магией две рыбины и положила в открытые пасти. Кажется, удовольствию ее не было предела. «Амелия!» — проговорил мужской голос сзади. Я повернула голову и покраснела, тут же опустив глаза. Высокий мужчина с ворохом распущенных черных волос предстал передо мной во всей своей обнаженной красоте. А ведь я тоже была полностью ногой. «Амелия, ты в порядке?» — озабоченно спросил он, осторожно подходя ближе, будто чего-то опасаясь. «Почему вы так называете меня?» — спросила я, снова глядя на него, на этот раз только в его ослепительно-серые глаза. Он резко остановился. «Потому что тебя так зовут», — произнес он тихо. Я посмотрела на его грудь. Рана все еще пугала, но явно уже была не опасна. А он был красив даже в человеческом обличии. «Я не помню, как меня зовут, но Амелия мне нравится», — ответила задумчиво. «Значит, мы с вами знакомы?» Мужчина секунду молчал, а затем направился ко мне твердым, уверенным шагом. И с каждым движением на нем появлялась одежда, скрывающая дерзкую наготу, сильное мышечное тело и окровавленную рану. Когда он оказался на расстоянии метра, прозвучал ответ. «Мое имя — Вайлар Таркан. Мы двое — последние драконы в мире». Я напряженно вглядывалась в его лицо, пытаясь вспомнить знакомые черты. Но безуспешно. Единственное, что удалось отметить, это его безупречную дикую красоту, а еще орел власти и силы, который распространялся вокруг, как чарующий аромат муската и можжевельника. Я вдохнула полной грудью этот пьянящий запах, борясь с желанием прикоснуться к неизвестному мужчине, и покраснела. В ту же секунду на мне появилось ослепительно красивое золотое платье. Оно что-то смутно напоминало мне, что-то теплое и доброе. «Я ничего не помню», — зачем-то проговорила, решив рассказать этому незнакомцу то, что пугало и запутывало все мои мысли. Мужчина подошел ближе, осторожно взяв меня за руку и заглянув в глаза. Словно яркая обжигающая молния ударила меня через это прикосновение. Серебро его взгляда растворились, поглощая, увлекая в свою глубину. «Не бойся, ты все вспомнишь, а я не оставлю тебя». Тихо сказал он глубоким, немного вибрирующим голосом, который хотелось слушать и слушать. «Никому не позволю причинить тебе вред. И даже если весь мир начнет рушиться, я останусь рядом с тобой». И я поверила ему, так, словно верила всегда.